«Садитесь», — пригласил Глеб Егорович, закидывая Аглаин чемодан в багажник. «Зачем так сложно?» — спросила Глашка, когда они отъехали от отеля. «Через кухни и подсобки. На всякий случай. Да и светиться под камерами наблюдения ни вам, ни мне не стоило». «Кто вы, Глеб Егорович?» — задала, наконец, самый важный вопрос Аглая. Развернувшись на переднем сиденье к нему всем корпусом, она внимательно рассматривала загадочного спасителя. А еще адреналин, конечно, гулял в организме в полное свое удовольствие, но не мешал ей чувствовать совсем уж странное состояние. Этот мужчина ее завораживал, интриговал страшно и очень ей нравился. Вот такая нестыковочка, неуместная в данных обстоятельствах. «Ваш соотечественник. Нахожусь здесь по служебным делам». Привычной уже для нее ровной манере объяснял он. Понял, что девушка попала в неприятности и решил помочь. «Глеб Егорович». Даже как-то попеняла ему Аглая. «Я, может, и не сильно умная, раз попала в переделку, но все же не Катя Куницына. Что значит, поняли, что девушка попала?» Визуально обстановка казалась вполне спокойной. Ну, нахамила пьяная дамочка, но никто не возмущался, полицию не звал. Все мирно и благополучно разошлись. «И откуда вы узнали, что утром за нами полиция придет? «Да», — ухмыльнулся он, — «не Катя Куницына. Я слышал, о чем говорил хозяин с продавцами и какие распоряжения отдал на ваш счет. «Вы владеете арабским языком?» — с некой долей восхищения спросила, утвердила она. «Я владею арабским языком», — подтвердил спаситель и, не дожидаясь дальнейших вопросов, приступил к объяснениям. «Понимаете, Аглая, дело не в Кате. Вернее, не совсем в Кате». Неадекватных пьяных русских туристок тут хватает более чем. На то, как они себя ведут, стараются не обращать внимания. Для египтян эти женщины никто, они брезгуют с ними даже связываться. Полицию вызывать, наказывать – это что-то вроде как испачкаться. Этот Ахмед, он бы вашу Катю просто не заметил. Это ниже его статуса, но он заинтересовался вами. Вы относитесь к тому типажу женщин, от которых арабские мужчины приходят в восторг. Светловолосая, белокожая европейка с голубыми глазами – «Высокая, стройная, молодая. При обычных обстоятельствах он бы полюбовался вами. Может, какой-нибудь ухаживающий красивый жест сделал, намекнул на отношения, но ничего серьезного предпринимать без вашего согласия не стал бы. А тут такой прекрасный повод заполучить девушку в полное свое владение. Закон вы нарушили, причем публично, причем не только уголовный, но и социально-религиозный. На его стороне все права, и этот шанс он не собирается упускать». «Подождите, Глеб Егорович», — принялась уточнять Глашка. «Если, как вы говорите, за нами должна прийти полиция, то это дело становится официальным. Как же это я попаду в полное распоряжение этого Ахмеда?» «Легко и просто», — уверил он. «Я навел справки об этом человеке. Он действительно хозяин нескольких ювелирных магазинов, но это не основное его занятие и достоинство. Во-первых, он является племянником очень высокопоставленного чиновника, а во-вторых, занимается контрабандой поддельной ювелирки в Россию и держит несколько подпольных борделей. Разумеется, у него с местной полицией самые дружеско-коммерческие отношения. И не только с полицией. Он приказал своему посыльному проследить за вами и узнать, в каком отеле вы остановились, в каком номере и ваши имена. Затем Ахмед позвонил начальнику местной полиции и попросил задержать вас, что называется, до выяснения обстоятельств. Арестовывать вас пришли бы часов в 6 утра, когда все отдыхающие спят, кто после дискотек и танцполов, залившись всерьез, кто перед ранним пляжем. Главное, чтобы никто, кроме администрации, о вашем аресте не знал. А дальше вариантов несколько. Первый – это официальный, то есть вам предъявили бы обвинение и судили. Но этот мы отметаем сразу. Никому ни за каким чёртом здесь официальные процессы над российскими туристами не нужны. Это вредит бизнесу. Это же консульство, российские юристы, огласка. А уж Ахмеду подобного особенно не надо. Вариант второй. Вас задерживают только для того, чтобы они успели навести справки о вас. Кто вы, какие родственники, есть ли за вами кто-то значимый, кто волну серьезную поднял бы. Это они сделают за день, ну, максимум за сутки. Да и этим Ахмед мог бы не утруждаться, и так понятно, что богатые и значимые люди в отелях такого уровня не отдыхают. Для этого существуют вип-зоны и отели классом повыше. Но, видимо, он решил перестраховаться. А дальше все просто, как куличики в песочнице. Полиция передает вас Ахмеду, вещи ваши находят в номере и паспорта с билетами, а ваше полотенце, тапочки, очки, шляпки на пляже, на лежаках. Где девочки? Подождите, но если нас официально арестовали, кто-то все равно увидит и расскажет, недоумевала Аглая. «Ну и что?» — объяснял он спокойно. «Ну, предъявят интересующимся протокол ареста и заявление Ахмеда о том, что он отказался от претензий, и даже покажут документик, что вы уплатили штраф в таком-то размере за моральный ущерб. А 20 полицейских поклянутся, что доставили вас назад на машине полиции в отель, и столько же обслуживающего персонала подтвердит, что видели, как вас привезли, и счет за обед в номер доставленный покажут. Все просто, Аглая. Он бы вполне обошелся и без полиции, заслал бы в те же 6 утра своих людей, они бы вас вывели мимо камер наблюдения, а остальное также – вещи, документы в номере, полотенце на пляже. Ищите барышень в море. К тому же в отеле известно о пристрастии вашей Кати к зеленому змею. Так что вывод бы напрашивался однозначный. Дальнейшую вашу судьбу вам объяснять?» «Нет», — отказалась Аглая. «Объясните лучше, почему вы решили мне помочь и как вы нас нашли?» «Ну, назовем это условно патриотизмом. Мне не очень нравится, когда моих соотечественниц к чему-то принуждают». «Глеб Егорович», — попеняла Аглая. «Другой версии не предложу. Придется вам ограничиться этой». Пожал он чуть плечами. «Ну или тем, что у меня нашлись время и возможность помочь симпатичной девушке. А найти вас было несложно. У меня, как вы заметили, есть машина, я просто поехал за вами так же, как и посыльный». «А как вы попали в отель, он же охраняется. Если вы обратили внимание, когда мы уходили, то попасть туда просто. Ну а узнать, кто вы, было еще проще. Ваша Катя громко рассказывала о вас в баре подругам». «Ну да, ну да, в простоту такую она не поверила, но с версией, предложенной им, спорить не стала. Первый раз в жизни Аглая испытывала такое влечение к мужчине и совершенно ясно отдавала себе отчет, что это влечение. Ее притягивал его запах, тонкий, ненавязчивый, вызывающий странное желание прижаться к Глебу, обнять, вдохнуть этот запах полной грудью и почувствовать покой и радость. А его голос — низкий, бархатный, обволакивающий — и такой уверенный, спокойный, что она верила почему-то ему безоговорочно и не чувствовала никакой опасности рядом с ним. «Боже, что с ней творится?» «Аглая?» — спросил он, разбивая затянувшееся молчание. «Вы как?» «Нормально», — уверила она. «Вот и хорошо», — кивнул Глеб Егорович. «Еще ничего не кончилось. Если мы не сможем посадить вас на самолет, то придется на ходу придумывать, где вас прятать и как вывозить из страны. И еще. В аэропорту делайте все, как я скажу, без вопросов. Договорились?» «Да», — кивнула уверенно она. «У вас кепка с козырьком есть?» «Есть, где-то в чемодане. Тогда возьмите мою». Не выпуская руля, он перегнулся на заднее сиденье, достал оттуда кепку цвета хаки и протянул ей. «Надевайте пониже, к бровям натяните». «Шпионство какое-то», — проворчала Глашка. «На всякий случай», — пояснил он. «Но шпионством попахивало сильно». Они оставили машину на самом краю дальней парковки. Глеб Егорович распорядился, что дальше ей придется вести чемодан самой и слушаться его указаний. Через какой-то второстепенный вход они вошли в здание аэропорта и двигались не по прямой, а какими-то ломаными линиями. Спаситель оставил Глашку в узком закутке в углу зала, распорядился ждать его, взял у нее паспорт с билетом. Она еле успела суетливо засунуть в паспорт доллары на случай, если билет придется покупать. «Аглая!» — почему-то пожурил Глеб Егорович за эти действия и скрылся в толпе. Глашка закрыла глаза и пыталась разобраться в своих чувствах. В себе самой. У нее почему-то даже намека на мысль, что он может просто уйти с ее документами и деньгами, не возникло. И то, что этот совершенно незнакомый ей человек, нереальным образом появившийся в самый трудный момент, может преследовать свои неблаговидные цели, не то что не появилось, не прошуршало и близко. Она ему верила и чувствовала его, словно знала полжизни. И у нее все замирало и подрагивало внутри от этого его голоса, запаха, взгляда голубых глаз. От его рук, пальцев она не могла отвести взгляд, когда он вел машину, и его ладонь лежала на ручке скоростей. Бред какой-то. Ей хотелось остановить хоть на минутку этот стремительный побег, подойти к нему поближе, прижаться, положить голову ему на плечо и почувствовать, что теперь все в ее жизни станет замечательно, просто потому что он рядом. «Аглая, быстро!» — напряженно приказал мужчина, незаметно оказавшись рядом. «На ваш самолет уже заканчивается регистрация. Бегом». И они побежали, уже не скрываясь от камер наблюдения. Правда, Аглая бежала впереди, везя за ручку чемодан, вроде как одна, не видя, следует ли за ней Глеб Егорович. Она подбежала к паспортному контролю, отдала паспорт и билет, немного стушевалась под взглядом досматривающего, потому что все деньги оказались в паспорте, и только тогда обернулась и не увидела его. Она пошла вперед, и все оглядывалась и выискивала Глеба среди людей, и перед тем, как зайти в таможенную зону, всего на мгновение перехватила взгляд этих светло-голубых глаз. Он улыбнулся и растворился в толпе. А она улетела, и всю дорогу домой закрывала глаза и видела его лицо, немного уставшую слишком мудрую улыбку и смотрящие печально яркие голубые глаза, и комкала в руках его кепку. Наваждение, оставшееся с ней на долгие 5 лет. Глаша больше не заводила романы, не влюблялась и сама не могла объяснить себе, почему. Не получалось как-то. Все ей казалось, мужчины не те, и что-то в них совсем не так, как она ожидает, и совсем не интересно с ними. Нормально, как вы думаете, вот так, встретить мужчину всего на какие-то несколько часов и помнить о нем долгие годы? Вот и она думала, что не очень нормально. Не то чтобы она ждала встречи с ним. Нет, разумеется, она же не совсем ку-ку, но... Но все же...